Глава 24. Разговор. На этот раз родителей привели по очереди. Наверное, их разделили по разным камерам. Первой зашла мама, и я, не раздумывая, бросилась ей на шею. Приведший ее страж хотел было вмешаться. Здешние правила, вероятнее всего, не допускали тесных контактов, но Саймон легко преградил ему путь. И этот жест не остался незамеченным и моей мамой. «Элиза, что происходит?» Мама отошла подальше от служителей закона. «Как ты добилась второй встречи?» «Сейчас папа придет, и я все расскажу, чтобы дважды не повторяться», — пообещала я. А сама оглядела маму. Она похудела и побледнела. Нет, безусловно, Мария Риар была по-прежнему привлекательна. Но сейчас ее красота казалась потускневшей. И виною тому не отсутствие прически, фирменного платья или маникюра, а потухший взгляд, приговоренный к смерти. Папа выглядел не лучше. В его темных волосах изрядно прибавилось седины, и он был искренне счастлив увидеть дочь и жену. Но после крепких объятий вопрос задал тут же. «У вас немного времени», предупредил тихо подошедший к нам Саймон и закрыл дверь, оставив двух своих коллег снаружи. Сам же оперся на дверь и создал полог тишины, чтобы уж наверняка. «Элиза?» Мама взволнованно переводила взгляд с рыжего на меня. «Я была в доме», — сходу начала я. «В старом, где мы жили до переезда, до всего этого». Я обвела взглядом серую комнату для свиданий с узким решетчатым окном под самым потолком. Да, именно тогда все это и началось. Я все вспомнила. Вспомнила, как погибли бабушка и дедушка. От нахлынувших чувств и образов по рукам вновь пробежались мурашки. Мама спрятала лицо в ладонях. Отец отвел взгляд. «Я не буду спрашивать, почему вы так поступили. Я понимаю, что вы пытались меня спасти и хотели как лучше». Нужных и красивых слов у меня не находилось. Эмоции родителей проходили сквозь щиты. Магия снова рвалась наружу. Браслеты немного нагрелись и, кажется, чуточку вибрировали на запястьях. «Теперь я хочу спасти вас». И вот тут мама и папа одинаково вскинулись, ожидая верно самого худшего. «И для этого мне нужен гримуар». «Элиза, ты в своем уме?» Мама с силой до синяков вцепилась в мои руки. «Эта проклятая книга едва не убила тебя в прошлый раз». «Я не собираюсь его использовать. Мне надо передать гримуар тайной страже. Они смягчат приговор». «Смягчат? С казни на купирование дара и каменоломни? Оно того не стоит, всего этого риска». «Да нет же!» Я умоляюще посмотрела на папу. «Возможно, я смогу достучаться до него, а не ограничиться ссылкой». «Ты дала им клятву». Папа был серьезен, и он, в отличие от мамы, не терял самообладание. «Что найдешь и передашь гримуар?» «Нет, только общую, а не разглашение». «Вот и не давай. Тебе нельзя брать в руки гримуар. Есть вероятность, что призванная темная сущность не до конца покинула наш мир. Вы связаны силой и кровью. Если ты возьмешь в руки книгу, то случиться может всякое. А еще считается, что темный маг никогда не отдаст гримуар. Моя мать говорила, что это как потерять часть себя». Я замешкалась на секунду. Темная сущность уже здесь, но стоит ли об этом упоминать? «Элиза!» Мамины ладони, холодные, с тонкими пальцами, скользнули по моим рукам на плечи. «Девочка моя, знаем, мы ни о чем не жалеем. В свое время мы сделали все, чтобы ты осталась жива и жила в достойных условиях. И да, наша работа, исследование, мы заслужили наказание, это справедливо. И это наш выбор. Тебе и без того придется нелегко. Не стоит усложнять свое положение. А как же мой выбор? Почему вы все опять решили за меня? Вы всегда знали, как мне будет лучше, всю жизнь решали за меня. Учеба, друзья, жених, платье, которое мы выбирали вместе, я ничего никогда не выбирала сама. И что из этого в итоге вышло? Я сорвалась на крик. Мне так не хотелось портить нашу встречу, но я не могла и дальше спокойно слушать. Сколько можно? Когда и с моим мнением начнут считаться? Вы всегда все за меня решали. Теперь снова пытаетесь сделать так, как вам кажется лучше? А обо мне вы подумали? Почему вы считаете, что мне будет лучше, если вы умрете? Доченька. Отец шагнул ко мне, но не решился коснуться. Вы ведь знаете, где гримуар, так? И по их эмоциям я поняла, что знают. Но не скажете. Я горько усмехнулась, пытаясь вернуть себе самообладание. Значит, я найду его сама. И как бы ни было больно и тяжело, я скинула мамины руки и пошла на выход, где меня ждал Саймон. Некромант тут же сделал шаг в сторону и распахнул дверь. Я задержалась на пороге. Я вас очень люблю. И обязательно спасу. Обещаю. Мы тоже любим тебя, поэтому просим одуматься. Родители стояли рядом. Папа обнимал маму, она прижималась к нему. Совсем как тогда, когда пришел человек в черном плаще и с четками, чтобы на долгие годы скрыть мои воспоминания. И от мысли, что это, возможно, последний раз, когда я их вижу, решимость моя только окрепла. Мы с Саймоном шли по коридору в молчании. Мне было о чем подумать. Слова родителей, их эмоции, от которых невозможно закрыться, проходящие сквозь любые щиты. Я даже не удивлена, что они так отреагировали и не поддержали. Отказались помогать. Пусть от этого зависели их жизни. И я для них, как была маленькой девочкой, которая однажды уже совершила глупость и едва не погибла, так и осталась. Да, чуть выросла, но смертельно опасные глупости совершают до сих пор. И ведь это я им еще про темную сущность говорить не стала. И правильно сделала, наверное. Но в душе все равно залег камень, который... Как я ни барахталась, тянул вниз. Я и не заметила, как мы с рыжим некромантом прошли коридор, потом лестницу и оказались у выхода, без проблем миновав проходную. На улице окончательно стемнело, а дождь из мелкой мороси разошелся в полноценный ливень из крупных тяжелых капель. «Я провожу вас, леди». Саймон рукой остановил меня, выходящую из-под небольшого навеса над входом в здание. «Подождите, поймаю экипаж». Наверное, в других обстоятельствах я бы отказалась. Все же страж не обязан меня каждый раз провожать и водить по кафе. Но дождь лил такой, что никакой зонт не спасал от косых струй, забиравшихся и под козырек. Юбка начала намокать, и я задумалась, насколько приличным было бы ее подобрать. Все-таки темные плотные чулки, да еще в темноте, не позволят ничего нормально разглядеть. А мокнуть не хотелось. Вот так и решилось. Через минуту ко мне подъехал крытый экипаж, и изрядно намокший некромант открыл дверцу и привычно подал руку, помогая залезть внутрь. В салоне было темно, и близость молодого человека как-то нервировала. Наверное, страж думал в том же направлении. Стоило нам тронуться, как он плотно задернул шторки и зажег магические огни. Теперь я, наконец, начала нормально видеть. «Дать платок?» — предложила спутнику. Рыжие волосы стража намокли, с них наверняка неприятно текло за шиворот. «Дайте». Некромант, что смог, вытер моим небольшим платком. Да, тут бы полноценное полотенце не помешало. «Вы хотели мне что-то сказать», — напомнила я, складывая и убирая насквозь мокрый батист с собственноручно сделанной, хоть и не самой искусной, вышивкой. «Как страж я связан клятвой и много сказать не могу, но смогу посоветовать. Найдите информацию о гримуаре. Я понимаю, что на кону жизни ваших родителей, но не соглашайтесь на все слишком поспешно». На этом некромант замолчал. Большего он рассказать мне не в состоянии. Но и на том спасибо. Только вот домашняя библиотека мне была недоступна, а нужная информация в академии хранилась в закрытом разделе, и ученики непрофильных направлений в него не допускались. Целителю туда не попасть. А темная сущность? Насколько с ней сложно? Я почти уверен, что вы медиум. Мы проведем тест на эту способность, и если она подтвердится, то шансы неплохие. А если не подтвердится? Верьте в лучшее. Без дара медиума войти в контакт с темной сущностью, а потом выйти из него живым и без помутнения рассудка почти невозможно. И вы говорите мне это только сейчас? А узнай вы раньше, отказались бы? Удивился страж. Разумеется, нет. Но я бы знала, на что соглашаюсь. Если вы медиум, вы справитесь, безапелляционно заявил страж. Если же я ошибся в ваших способностях, то и пытаться не стоит. Мы не станем рисковать, выполняя приказ во что бы то ни стало. Но вы давали клятву о служении в тайной страже, напомнила я. Вот и пришло время узнать, как настроен Саймон и как далеко он готов зайти. Служение и помощь людям, а не их убийство. Если подчинение будет невозможно, то темную сущность я изгоню. А справитесь? Мои дедушка и бабушка не справились. Все же подобная самоуверенность до добра не доводит, а я должна быть уверена в надежном тыле. Я справлюсь. И, поняв ход моих мыслей, некромант пояснил: «Я же не выйду против темной сущности с голыми руками. Существует множество артефактов, способных помочь. Не переживайте, леди, я подготовлюсь». И сказано так спокойно и уверенно, без бахвальства, как данность. Он справится. «Саймон, какой у вас уровень темной магии?» 14-й. Выше, чем у меня. Практически максимальный, однако. И 12 маг-единиц стихийный. Поэтому за свою безопасность не переживайте. А в целительской? Если он и в целительской сильнее, то можно смело начинать чувствовать себя слабачкой и неудачницей. 2 единицы каким-то чудом набралось, фыркнул страж. Я не целитель. Даже простейшую рану заживить не получается. Темная магия, особенно сторона некромантии, подавляет магию жизни. Тут уж ничего не поделаешь. Ваши родители ведь не были простыми торговцами, так? Слишком сильный дар, чтобы возникнуть случайно. Были, но до этого они были темными магами. Оба некроманты. А с моим рождением ушли из профессии, решив, что так безопаснее. Саймон отвернулся. Ворошить прошлое ему не хотелось, и я не стала продолжать расспросы. Но один вопрос не задать не могла. «Я, гримуар и сущность, мы правда связаны?» «Да». «И если найду гримуар, то найду и сущность?» «Вернее сказать, сущность найдет вас», — подтвердил папины слова страж. «Этого мне тоже не стоит бояться?» Звучало, признаюсь, жутковато. «Именно. Поверьте, леди, темная сущность не самая страшная, да и поиск гримуара, думаю, не станет серьезной проблемой». «Передача гримуара?» Некромант кивнул и отвернулся. Его клятва была куда сильнее, чем моя сегодняшняя, и не стоило проверять ее на прочность. Остаток пути мы провели в молчании. К академии меня подвезли почти вплотную к проходной. «Я заеду за вами завтра, после обеда», — предупредил страж. «Проведем тесты и начнем заниматься. Возьмите с собой одежду для полигона». «Хорошо. До завтра. И, Саймон...» Я посмотрела в голубые глаза. «Спасибо». Страж скупо кивнул. Я, не раскрывая зонта, пробежала в проходную и приложила руку к считывающему артефакту. Защитный барьер, приглашающий, замерцал, позволяя пройти. И только когда я оказалась на территории академии, услышала звук отъезжающего экипажа. Так хотелось верить Саймону, что он правда не подведет. Еще стоило попробовать как-то воспользоваться его советом.